Как знакомиться с людьми? Не бойтесь сделать первый шаг. Вопреки общепринятому мнению, большинство людей ненавидят светские мероприятия. Им нравится сама идея, но не нравится перспектива встречи и общения с незнакомыми людьми. Если быть до конца честными, нет ни одного человека, который хотя бы раз не чувствовал себя на вечеринке не в своей тарелке. Все дело в том, что подсознательно мы опасаемся отторжения со стороны окружающих, боимся, что не понравимся другим. Все то же до боли знакомое стремление к одобрению. Если одна только мысль о светском мероприятии заставляет вас испытывать легкое головокружение и тошноту, помните, вы не одиноки. Точно так же ощущают себя многие. Если вы научитесь принимать все естественно, вам будет намного проще знакомиться с новыми людьми. Предположим, вы находитесь на вечеринке, где практически никого не знаете. Если оглянуться вокруг, то создается впечатление, что все отлично проводят время, и только вы один стоите в углу, мечтая оказаться дома. Но вы не дома, и с этим на данный момент ничего не поделаешь, так что старайтесь извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Самое лучшее решение – сделать первый шаг. Выберите человека, не участвующего в беседе, и смело подойдите к нему. Предположите, что он или она настроены дружелюбно, и ведите себя так, будто вы уверены в ответной симпатии и расположении. За крайне редкими исключениями люди реагируют тепло и открыто и с удовольствием принимают участие в диалоге. Набравшись мужества, преодолев барьер робости и застенчивости и проявив инициативу, вы обнаружите, что уже непринужденно болтаете с новым знакомым, обсуждая десяток общих тем. Проявляйте дружелюбие и позвольте разговору идти своим ходом. Используйте советы по качественной коммуникации, изложенные в данной главе. С самого начала примите как должное, что собеседник будет вам симпатизировать. И он действительно будет.